конце 1925 года на конференции партийных руководителей северных земель, той самой, где Геббельс громогласно требовал исключения из партии мелкого буржуа Адольфа Гитлера, Роберт Лей единственным выступил в поддержку фюрера, перекричав Геббельса и объявив собрание неправомочным. Гитлер это запомнил. Обоим. Карьерный рост Лея в партии был стремительным. В 1932 году он начальник организационного отдела НСДАП. С 1933-го фюрер Трудового фронта. Гитлер постоянно предлагал своему самому великому идеалисту множество постов и должностей. В 1940-м, например, пост министра вооружений. Лей тогда переживал семейную драму и, возможно, поэтому отказался, рекомендовав вместо себя Шпеера. Фюрер предлагал ему взять на себя и обеспечение экономики рабской силой, изгоняемой в рейх со всей Европы. Лей снова отказался, на этот раз в своеобразной форме. Попросил Гиммлера организовать ему арест и отправку в концлагерь, чтобы на собственной шкуре подсчитать КПД от принудительного труда. Гиммлер организовал. Лей двое суток таскал валуны из болота, выстаивал на Аппельплаце и совершал ночные пробежки под дождем и плевками охранников, и пришел к выводу, что рабский труд непроизводителен. Рабами занялся Заукель. Лей же, выйдя на свободу, составил для Гитлера подробную записку по способам и методам разжигания гражданской войны среди евреев, объяснив, что именно эти мысли посетили его, когда он лежал на нарах. В нем всегда словно бы жили два человека, один действующий, второй чувствующий. Этот второй порой корчился от боли, почти умирал, но никогда не мешал первому. Первый же обращался со вторым как деспотичный и удачливый старший брат с младшим неудачливым недоноском. Занимался Лей и проблемами образования, например, придумал школы Адольфа Гитлера и так называемые «рыцарские замки» – особые учебные заведения для выращивания нацистской элиты. Хорошо известно такое его высказывание – «Мы начинаем с трехлетних детей. Как только ребенок научится думать, мы даем ему в руки флажок. Потом школа, Гитлер-Югенд, штурмовой отряд, служба в армии. Человек попадает к нам в обработку, сам того не понимая, и когда он проходит через все эти стадии, его берет трудовой фронт и не отпускает до самой могилы, хочет он этого или нет». В конце 30-х трехлетние дети в Германии уже могли прогуливаться в форме и тянуть ручонки в нацистском приветствии. Пятилетние ходили строем и выкрикивали лозунги, как того требовал устав. Устав для Орденсбурген, рыцарские замки, высшей категории нацистских школ, Лей писал сам. Вот один из пунктов. 1а. По 6 часов в день должно быть уделено верховой езде, поскольку это укрепляет и поддерживает в молодом человеке ощущение полного господства над живым существом. Для университетов у него были предусмотрены свои методы. Немецкая система образования ведь была и оставалась тогда лучшей в мире. В Германию веками ездили учиться самые передовые представители дворянства, а позже и разночинцы. Математическая и философская школы дали человечеству непревзойденные и поныне образцы полета и точности работы человеческой мысли. Все это требовалось разрушить и как можно скорее. Германии требовались солдаты. «Инновации – главный ваш инструмент», – наставлял Лей министр образования Руста. «Под маркой экспериментов и заимствований иностранного опыта смело наносите удары ломом. И дальше – поменьше часов в аудиториях, побольше на воздухе». Заметим, что автор этих строк для обучения собственных детей, живших тогда с матерью в Париже, приглашал профессоров из Итона. Личная жизнь Лея – отдельный разговор, материал для романа. Легион любовниц был отставлен и забыт, когда в 40 лет он познакомился с 20-летней сестрой Рудольфа Гесса Маргаритой, выросшей в Александрии, где у Гессов была процветающая торгово-экспортная фирма. Их соединяло все – страстные, с годами не остывающие чувства, абсолютная преданность друг другу, равенство интеллектов, круг общения, дети, наконец – все, кроме убеждений. Он оставался душою национал-социализма, она – коммунистом душе. В 1938 году, после так называемой «хрустальной ночи», Маргарита, как ей казалось, окончательно ушла от мужа и уехала с детьми в США. В том же году Лей снова женился. Будучи обвенчан с Маргаритой по протестантскому обряду, их брак не был тайной лишь для узкого круга посвященных. Теперь он просто поставил свою подпись в берлинском муниципалитете рядом с подписью 19-летней девушки по имени Инга. Бедняжка выдержала всего 5 лет брака с ним и в 1943 году покончила с собой. На ее похоронах Гитлер, видимо, желая утешить соратника, показал ему предсмертное письмо Инги, оставленное именно ему, Гитлеру, в котором она просила фюрера сделать все, чтобы вернуть ее бесконечно любимому Роберту, его бесконечно любимую Маргариту. Этот риторический вопрос, по-видимому, так навсегда и останется риторическим. Почему, Господи, но почему умные и прекрасные женщины так любят негодяев? Маргарита вернулась в Германию в мае 45 года, когда Третьего Рейха больше не существовало, а ее муж и брат были объявлены военными преступниками. Последние месяцы жизни Роберта Лея тоже материал для романа, причем авантюрно-детективного. Ему и Борману, как самым верным, единственным, неизменившим ближайшим соратникам, Гитлер оставил все шифры и коды альпийских шахт, тайну золота НСДАП. Борман погиб. Это позже расплодились версии о его счастливом бегстве в Латинскую Америку, а тогда его смерть не вызывала сомнений. И единственным хранителем золотой тайны оставался Роберт Лей, о чем пронюхали американцы. Уже в Нюрнберге был разработан план по вызволению из тюрьмы заключенного номер 4. Под первыми 3 номерами в списке обвинения проходили Геринг, Гесс и Риббентроп. План имел кодовое название «Фария». Вспомним роман Дюма «Граф Монте-Кристо». Информация об этом частично дошла до нас благодаря соперничеству американской и британской разведок, вынужденных затем предоставить друг другу расшифровки своих прослушек, которыми были оборудованы некоторые тюремные камеры. Кое-что позже передал Маргарите работавший с заключенными американский психолог Гилберт. Среди бумаг оказалось и одно из последних писем. Оно было потом воспроизведено по памяти дочерью Лея, профессиональной переводчицей и журналисткой. А недавно удалось обнаружить и подлинник. Приводим его полностью. «Я не уверен, что смогу передавать тебе записки таким же образом. Завтра нам, по-видимому, предъявят обвинительное заключение». И условия ужесточатся. Поэтому хочу кое-что объяснить. Не волнуйся, я совершенно здоров, и в тюремный госпиталь меня таскают напрасно. Но им я не могу ничего сказать, а тебе попытаюсь. Со мной тут произошел казус. Я впервые в жизни пожалел себя. Но казус даже не в этом, а в том, что эта жалость вдруг взяла... и умножилось 100 000 раз. Это было как удар, и я самым пошлым образом грохнулся в обморок, да еще в присутствии Гилберта. 100 000, 1 000 000 раз, понимаешь? откуда эта арифметика. К убийцам всегда являются их жертвы. Я никого не убивал, но я знал. Этого оказалось довольно. Сам не верю, что со мной такое произошло. Но так я и попал в госпиталь в первый раз. А дальше еще нелепее. Стали сниться сны. Как будто я не я, а какой-то старик, которого гонят пинками, а он не понимает, за что, куда. А то я целая толпа полуголых, но еще надеющихся. Сердце выделывает такие номера, что меня в очередной раз тащат в госпиталь. Делают бесконечные уколы. Одним словом, полная капитуляция арийского духа. Или кто-то сходит с ума. Политика? Идеология? Забавный вопрос. А еще забавнее, что я этим бредом хотел успокоить тебя по поводу своего здоровья. А может быть, и успокоил по поводу гипотетического выздоровления души. Прости за самое нелепое из всех писем, но ты поймешь. Р. 19 октября 1945 года. Комментировать это письмо нет смысла. Лей покончил с собой 20 октября 1945 года. Он повесился в душевой комнате Нюрнбергской тюрьмы, скрутив жгутом полотенце, которое охранник по рассеянности оставил в его камере. Возможно, сыграли свою роль и те препараты, которые начали давать ему американцы по плану Фария, чтобы погрузить Лея в состояние анабиоза и вынести его из тюрьмы под носом у союзников. Возможно, сыграла свою роль непримиримая позиция Маргариты с ее твердым гессовским характером, любящей и страдающей, но считавшей мужа глубоко виновным, произошедшим с Германией. Возможно, в петлю Лея толкнул и стыд, о чем он упомянул в предсмертной записке. «Я больше не в состоянии выносить чувство стыда». Какого качества был этот стыд? Трудно сказать. В раскаянии поверить еще труднее. Вот отрывок из письма Роберта Лея жене от 7 февраля 1938 года. Перевод автора публикуется впервые. Возможно, он что-то объясняет. И это повторяется вновь и вновь. Опять ты, как школьная учительница, ходишь с линейкой и прикладываешь. Тут, короче, принципа. Тут уже... А тут так грязно и темно, что делений не видно. Грета, я не хочу жить в вымеренном мире. Чего же хочешь ты? В Австралию? Чтобы наши дети видели меня в белых штанах на корте или в смокинге среди праздных болтунов? Или вообще в халате с газетой, в которой пишут о том, как меняется мир за шторами? Пойми, устойчивое развитие исчерпало себя. Я еще помню ту жизнь, потому и люблю эту. С толпами, парадами и трибунами. С ложью и мечтами, с проклятиями, с обожанием, с бешеным ритмом, с хаосом. Даже со своей усталостью и вечно повышенной температурой. Я люблю все это, а ты любишь меня. Ты умная, чистая, идеал женщины. Любишь меня таким. Потому стать иным, примеривать на себя роли с меньшим количеством слов, выходов на авансцену или вообще оставаться за сценой, когда на ней идет величайшее в истории действо, мне будет уже непереносимо, убийственно стыдно. Для сравнения я приведу еще отрывок из публичного выступления Роберта Лея перед рабочими, то есть из тех самых слов со сцены, на сокращение количества которых он не желал соглашаться. «Моя жизнь, мой ум и нервы всецело принадлежат двоим, моему фюреру и вам. Я только невидимая деталь в общем механизме великого государства, призванного обеспечить вам счастливую жизнь. Когда общий механизм сможет работать без этой детали, я сам выброшу себя на свалку металлолома на заводском дворе. Лицемерие политиков есть лицемерие высшей пробы. Думаете, это автор так отзывается о Роберте Лее? Нет. Это сам Роберт Лей о Чемберлене и Даладье. Любопытная деталь. В современной Германии наглухо забыли таких популярных у нас персонажей, как, к примеру, Мюллер или Кальтенбруннер. И действительно, зачем немцам помнить этих убийц? А вот Лея немцы помнят. Немцы ведь любили свой социализм. Они любили и человека, который его олицетворял. Они еще долго помнили его в послевоенные годы, пока не узнали правду. И они устыдились своего рабочего вождя, как устыдились и своего национал-социализма, за который кровью заплатил весь мир.